Глава 21. Нора выслушала мой отчет в зимнем саду. Честно говоря, растения выглядели плохо. Большинство зеленых листочков пожухло, и в комнате поселился крайне неприятный, чем-то знакомый резкий запах. В книгах Рекса Стаута ни слова не говорилось о том, что в оранжерее у Нира Вульфа несло какой-то дрянью. Но, с другой стороны, автор ни разу не упомянул о том, что у его главного героя проблемы со здоровьем. А мне кажется, что обладавший завидным аппетитом толстяк, выпивающий каждый день не одну бутылочку пива, должен был иметь как минимум больную печень. Наверняка и у него в оранжерее стоял не только аромат орхидей. Ведь пользовался же его садовник удобрениями. «Ясненько». Нора побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. «Наконец-то в деле забрезжил рассвет. Все предельно просто. Этот Леонид Михайлович решил убрать тех, кто отправлял снимки его оторвы доченьки за рубеж. Сначала Колпакова, потом Ширгину. Все складывается одно к одному. Эта девушка, любовница Колпакова. Ну, та, которую ты отправил в Омск. Галя?» «Да. Она сообщила милиции номер машины, задавившей фотографа?» «Нет». «Почему?» «Очень странно». В первый момент, когда автомобиль сбил Олега, Галя настолько перепугалась, что впала в ступор, практически ничего не соображала. Когда ее стали допрашивать приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД и милиции, девушка только лепетала, что поругалась со своим кавалером, он выбежал на улицу и попал под колеса. Галя же не могла сказать правду про Леонида Михайловича, Соню и порноснимки. Она побоялась, что ее сочтут соучастницей. Элеонора вытащила свои вонючие папиросы. «Можешь не объяснять мне очевидные вещи. Ежу понятно, отчего она не стала вводить милицию в курс дела. Но номер машины-то почему не назвала?» Я пожал плечами. Она говорит, вспомнила его только ночью. Приехала домой, мигом заснула и увидела вновь сцену несчастья. И номер 588. Элеонора повертела в руках мундштук. «Бывает такое. Описано в учебниках по психологии. Вот что, Ваня. Конечно, маловероятно, что этот Леонид Михайлович сидел за рулем собственной машины, да еще сам. Более того, я совершенно уверена, что автомобиль украли специально для того, чтобы убить Олега. Но проверить не мешает. Выясню сейчас, кто его хозяин, а ты съездишь и посмотришь, что к чему. Подожди немного». Кресло выкатилось в коридор, и я остался сидеть в вонючем садике. Дверь приотворилась, и появилась Ленка. «Ушла Нора?» «Сейчас вернется. Скажи на милость, чем тут пахнет?» Домработница сокрушенно сказала. «Опять да?» «Что опять?» «Не понял я». «Василий теперь гадит не в ботинке, а в катке», — пояснила Ленка. «Вот стервец. И еще он начал почему-то в баретке всем вискас запихивать. Вчера стала одеваться, ногу в сапожок засовываю, а там мама родная, сплошные крошки от этой дряни. Ну что за животное такое?» «Ты бы лучше придумала, что сделать с испорченными растениями», — прервал я ее заунывные жалобы. «Так я выкидываю их», — пояснила Ленка. «Вон, а, листья сбрасывают, а Нора расстраивается так. Прям жалко смотреть. Дались ей эти метелки. Можно же букетов накупить, искусственных, и расставить кругом. Красота!» «Ага, как на кладбище». Не успел я донести до Ленки эту мысль, как вернулась Нора и, сердито сказав: «У тебя на кухне что-то подгорает», — выставила ее в коридор. «На». Она протянула мне записку. «Машина с таким номером зарегистрирована на Мальцеву Олесю Викторовну, проживающую в Москве. Я оказалась права, автомобиль объявлен в розыск. Но ты все равно съезди к этой женщине, да узнай, что к чему. Идет?» Последний вопрос был задан чисто для проформы, потому что Нора, естественно, не стала дожидаться моего согласия. В самом великолепном настроении, напевая себе под нос какую-то песенку, она выкатилась в коридор. Я вздохнул и начал набирать указанный телефон. «Алло!» — раздался из трубки детский щебет. «Можно Олесю Викторовну?» «Ма, тебя!» — заорал ребенок. Очевидно, мать разозлилась, потому что я услышал далекий голос. «Скажи, что меня нет! Ну сколько раз тебе объяснять, Женя? Завтра заказ сдавать! Времени на болтовню никакого!» «Мама ушла», – мигом сообщила Врунишка. «Женя, скажи маме, что я звоню по поводу заказа». Не растерялся я. «Ма!» – вновь закричала девочка. «Это заказчик!» Послышался грохот, потом легкий вскрик, шорох, а затем слегка запыхавшаяся женщина недовольно произнесла. «Слушаю!» «Я хочу сделать заказ». «Осторожно», – сказал я. «Размер?» – коротко поинтересовалась Олеся. «Ну…» – забормотал я, мучительно соображая, что ответить. «А какой вы посоветуете?» «Я даже не знаю, для чего он вам…» – парировала собеседница. «Все зависит от того, куда пойдет». «Может, я просто подъеду?» «Давайте сначала сразу определимся с размером», – не дрогнула женщина. «Сейчас у меня много работы. Если очень большой, я не возьмусь сделать, а маленький могу». «Совсем крошечный», – быстро сообщил я. 10 сантиметров». «Сколько?» – возмутилась она. «Вы издеваетесь? Или в домик для Барби заказываете?» «Нет, конечно». Я попытался выкрутиться. «Это предназначается совсем для другого. Очень хорошо заплачу, сразу, долларами, полностью, до выполнения заказа». «Ладно», – сдалась Мальцева. «Приезжайте». «Когда можно?» «Да хоть сейчас. Весь день буду дома». Примерно через 2 часа, попав во всевозможные пробки, я стоял в маленькой прихожей, украшенной африканскими масками. Помещение выглядело мрачно. Будь у меня собственная квартира, ни за что бы не согласился оформить ее таким образом. Да еще все стены были увешаны дикими коврами самой невероятной расцветки. Чудовищный красно-черный палас, сильно смахивающий на попону, которую набрасывают на лошадь, тянущую катафалк, лежал на полу. Голубой висел на стене. Девушка лет 20, открывшая мне дверь, весьма нелюбезно указала на вешалку и сказала писклявым детским голосом. «Пальто сюда, ботинки сымите, тапки в ящике». Мне не очень-то нравилось пользоваться грязной, засаленной обувью, которую надевали другие люди, поэтому я сказал. «Можно я так пройду, в носках?» «Нет!» Сердито поджала губы девица. «Напачкаете! У нас повсюду ковры, авторская работа, эксклюзив, а тут вы с носками!» Пришлось покориться судьбе и натягивать на ноги нечто серо-зеленое, больше всего напоминающее полотняные бахилы, которые во времена моего детства выдавали посетителям в музеях. Квартира казалась нескончаемой. Я шел и шел по извилистому коридору, дивясь на диковинный интерьер. По стенам развешаны ковры. На полу ковры, на дверях ковры. Просто юрта безумного кочевника, гордящегося своим богатством. Интересно, сколько часов в день они убирают? Может, не ложатся спать ночью, а все пылесосят, пылесосят? Несмотря на обилие ковровых изделий, в воздухе совершенно не ощущался запах пыли. «Сюда!» – велела грубиянка и пнула дверь. Все сразу стало на место. Я понял, какие заказы берет Олеся и отчего вокруг такая необычная обстановка. Посреди широкого пространства высился громоздкий станок. Мальцева ткала ковры. «Это вы звонили?» – спросила женщина, вставая с низенькой табуреточки. «Хотели палас размером 10 сантиметров». «Разве такие заказывают?» Я прикинулся дурачком. Олеся убрала с лица легкую темно-русую прядку и улыбнулась. «Недавно ко мне заявился один из современных новоришей. Ему потребовались коврики для собачьей будки». «Вы его выгнали?» «Нет, конечно. Кто же откажется от заказа? Содрала с парня денег побольше и сделала. Если не секрет, зачем вам 10-сантиметровый палас?» «На этот вопрос я не отвечу». «Почему?» – удивилась Олеся. «Что-то тайное?» «Нет, просто не знаю ответа». «Как? Сами же недавно по телефону». «Это был не я». «А кто?» «Понятия не имею. Я вам не звонил. Просто приехал. Разрешите представиться. Вот мое удостоверение». «Иван Павлович Подушкин, частный детектив», – медленно прочитала Олеся. «Это вы?» «Да». «И зачем я вам понадобилась? Только, если можно, рассказывайте побыстрее. Сейчас заказчик должен прийти». С самым суровым выражением на лице заявила хозяйка. Я улыбнулся Мальцевой. «Вы сообщали об угоне машины «Жигули»?» Внезапно она растеряла всю суровость. На ее лице появилась заискивающая улыбка. «Да, было дело. Какие-то негодяи утащили мою развалюшку. Зачем она им понадобилась, ума не приложу. Старая раздолбайка. В милиции сказали, такие иногда на запчасти разбирают. Заявление даже брать не хотели». «Я знаю, где ваша машина». Олеся стала серой, тихо опустилась на табуретку и прошептала. «Где?» Я внимательно посмотрел на нее. Однако странная реакция. Хозяйки сообщают, что известно, куда делась ее угнанная машина, а она не испытывает никакой радости. Более того, пугается до такой степени, что почти теряет сознание. Тут дело нечисто. «Где?» Еле шевеля белыми губами, повторила Олеся. «Разрешите, сначала кое-что расскажу». «Хорошо», прошептала Олеся. «Слушаю». Я начал медленно излагать историю с наездом, и когда сказал... Она отлично запомнила номер этой машины. Олеся схватилась рукой за станок и едва выдавила из себя. «Хорошо. Сколько она хочет?» «Кто?» «Ваша свидетельница. Галина». «За что?» Олеся подняла на меня глаза, полные слез. «Хотите поиздеваться надо мной, да? Помучить? Ладно, я виновата, но что оставалось делать? Господи, да ведь девочку бы в тюрьму посадили. Скажите этой Гале, что заплачу любые деньги, сколько захочет. Только пусть особо не заламывает, мы живем не слишком шикарно. Впрочем, могу ей парочку ковров сделать, они очень ценятся. На руках у меня всего $500. Я не успел ничего сказать. Олеся неожиданно вскочила со стульчика, подбежала к секретеру, вытащила оттуда несколько зеленых бумажек и принялась совать их мне в руки, повторяя. «Вот, передай, совсем новые, мне вчера заплатили, отвези, тебе тоже приплачу, только не губите девочку». «Сядьте», — попросил я, — «успокойтесь, пожалуйста, и уберите деньги, они не нужны». Олеся неожиданно замерла. Легкие ассигнации, словно невесомые осенние листья, спланировали на мои ноги в дурацких тапках. «Как не нужны?» – прошептала Олеся. «Почему? Ваша Галя обязательно хочет засадить девочку в тюрьму, да? Господи, ну за что нам такое? Хочешь, квартиру продам? Все ей отдам. Мужика-то не вернуть, а Женечке всю жизнь поломаете. Умоляю, возьмите!» Продолжая выть, она упала на колени, ударилась лбом о пол и замерла, странно скрючившись, словно гигантский младенец. «Женя!» – закричал я. «Последнее время мне везет. Стоит начать разговор с женщиной, как та валится без чувств». Девушка вошла в комнату. «Чего?» «Быстро, принеси воды, твоей маме плохо стало». Девчонка убежала вглубь квартиры. Я попытался поднять Олесю, но потерпел неудачу. Впрочем, женщина не лишилась сознания. Она лежала на боку с открытыми глазами, и из ее рта иногда вырывался странный звук, то ли хрип, то ли стон. «Вот!» – прокричала запыхавшаяся Женя. «Сейчас!» Я посмотрел на синий пузырек с каплями. «Что это?» «У мамы мерцательная аритмия», – пояснила девушка, помогая Олесе выпить снадобье. «Чуть понервничает, приступ начинается. Сердце бьется не в попад, кровь в голове не поступает, и мама падает. Сейчас пройдет». «Видишь, как нехорошо», – тихо сказал я. «Мама больна, а ты ей столько неприятностей доставила». Женя уставилась на меня круглыми глазами. «Я? С чего вы взяли? Между прочим, я отлично учусь, наркотиками не балуюсь, не пью, не курю». «Зато очень плохо водишь машину». Синий пузырек шлепнулся возле продолжавшей лежать Олеси. В воздухе повис резкий запах лекарства. «Вы знаете?» – прошептала Женя. «Откуда?» «Послушай, я не собираюсь причинять вам никаких неприятностей. Вот, смотри, это мое удостоверение». «Мамочки!» – просвистела Женя. «Детектив, вы меня посадите, да?» Я тряхнул ее за плечи. «Только не вздумай упасть в обморок. Хватит того, что твоя мать почти без чувств. Лучше помоги мне отнести Олесю на кровать. У одного не получится. Потом поговорим. Только хочу предупредить сразу. Я не имею никакого отношения к милиции и шантажистам. Занимаюсь совсем другими делами. История с вашей машиной... Впрочем, лучше бери маму за руки, а я ухвачу за ноги.